а на головы посредников валились камни. Быстро строчу сообщение. Балагур, дай кому-нибудь в рыло, для затравки, и беги к Тихоне. Отвлекайте от меня. Сёма, Изи, спасайте девчонок. Лиза, камни. И не вздумай орать больше. Дважды просить, дать в рыло, Вована не надо. Выскочив из-под земли, как медведь-шатун, разбуженный во время сладкого сна, ухватил двумя руками длинный и тяжелый деревянный щит, которым прикрывался, и дал им по зубам. А вот в кого попал, тому и дал. И не его вина, что они там скучковались, как дети малые, аж втроем. Думаю, это новый уровень зуболома. Так что побежали за ним, как миленькие, никуда не делись. Вот так всей толпой и рванули. Все кроме одного. Интересно, это зуболом так сработал или все дело в том, что у него голова лопнула? А нет, еще двое не побежали, но все еще шевелятся. Жизнь в красной зоне. Ну да ничего, дядя Олег добрый, дядя Олег добьет и рванет в сторону убежавшей лошадки. Эх, хочется помочь парням, но надо позаботиться о пленницах. Да и бессмысленно помогать, уж больно силы не равны. Грохнут все равно, а у парней перышко есть. Нормально, прорвемся. Вот только дурынде одной сейчас отпишусь, а то она по своим еще чего доброго каменюками засандалит. Камни не бросать, лети за Семой. Или лучше отправить ее сразу в город, чтоб еще чего не отчебучила. Это же надо, все коту под хвост. Ох, если не спасем девчонок, будет сидеть в городе, пока не поумнеет. Ну, а если спасем, не знаю, пороть или не пороть, вот в чем вопрос. Глава 44. Молодцы. Вот молодцы, что тут можно сказать. Сема приземлился на подпрыгивающую, на неровностях дороги телегу и попытался натянуть поводья. Куда там, лошадка отказывалась останавливаться, несясь сломя голову вперед. Тогда героический Лаки сбросился ей на спину и закрыл крыльями глаза, а Изи заняла его место. Справились. Подхватив на руки легкие тела девушек, взмыли в небеса. Направившись на одну из лесных полян, куда в ускоренном темпе пробирался я, к моему приходу, Пуму и вторую пленницу уже давно развязали, Изи их вовсю лечила. Алижа, у нас получилось, Лиска с радостным визгом бросилась мне на шею. Получилось, получилось, вот только не у тебя, хлопнув ее по попе. Приятное ощущение, я вам скажу, выбрался из кольца рук, стиснувших мою шею. Но ведь это же благодаря мне. Лиза удивленно хлопает глазами. Вопреки тебе, не собираюсь поощрять ее выходки, это сейчас получилось удачно. А в другой раз, или если бы мы не одни пошли, а всех привели, вот бы их оглушило. У меня до сих пор в ушах звенит. И заметь, мы здесь вчетвером и остались бы ребятки наши без воздушного прикрытия. Так что не благодаря тебе, а вопреки, и жестко добил, ты же мне обещала. Лиску как будто обухом по голове стукнули, вместо похвалы и упреки. Вон и губы уже дрожат, сейчас слезы побегут. Отворачиваюсь, не любитель я бабских слез. Молод, ну, ведь все же получилось. Пытается заступиться за подругу Изи. Отставить женскую солидарность, слегка повышаю голос. У нас тут боевые действия, так что хвалить за нарушение плана не буду и, обернувшись к Лизе, добавляю, но и наказывать тоже. Победителей не судит. Ох и суров ты стал, молод. Пума пытается подняться, подскакиваю, подавая руку. Девушка обнимает меня. Спасибо, Олежка. И девочке этой крикливой тоже. Рита улыбается. Подруга твоя, подруга, грустно вздыхаю. Или девушка. Пума хитро улыбится и подмигивает куда-то в сторону, видимо, Лизе. Всхлипывания и шмыгания носом с той стороны моментально прекращаются. Прислушивается, что отвечу. Проблема моя, бурчу. Всхлипывания начинаются вновь. Ну что ты будешь делать? Вот что за народ бабы, как что, так в слезы. Ведь правду же сказал, одни проблемы от нее. Но Пума не сдается. Так твоя проблема или твоя девушка? Моя проблемная девушка, рычу. Пума, не заставляй меня жалеть, что тебя спасли. А и не надо, Рита перестает изображать из себя жертву, выпрямляется, перестав опираться на меня, и говорит Изи. Вот видишь, от Валькирии еще никто не уходил. Говорила же, признается, как миленький. А Сёма в это время состроил просительную гримасу, пожимая плечами. Дескать, прости меня, не виноватый я, заговор то был женский. Вот ведь Ритка, значит я твоя девушка. Мягкие руки обвивают меня, шикарная грудь прижимается к спине. Косячница ты, бурчу. Да даже не сомневайся, отмахивается Пума, помогая встать второй девушке, вылеченной Изи. Олег, просто, парень серьезный. Так что держись за него, и неожиданно шагнув в нашу сторону, потянула Лизу за руку, расцепляя кольцо на моем туловище, вытягивает ее из-за моей спины и абсолютно серьезно, глядя в глаза Лакиссы, выдает: «Учти, если поиграться решила, я тебе горло перережу тупым ножом», затем, почесав затылок, уточнила: «Раз 10, чтоб запомнила, но я люблю его», Лиска бьет себя кулаком в грудь. «Я услышала», кивает Валькирия, «ты, надеюсь, тоже», и тут же, сменив выражение лица со зверского на ехидное, поинтересовалась: «А где Балагур с Тихоней? Сражаются?» Пожимаю плечами: «Да», кивает, «мне уже девчонки про ваш супернавык рассказали, думала, слились уже, все время забываю», тихонько смеется, «что вы настолько крутые, что за вас хоть сейчас замуж». Да уж, для непосвященного в особенности сексуальных взаимоотношений Валькирий, это звучит довольно глупо, но для тех, кто в курсе, это, пожалуй, самая лестная оценка. Лиза тут же делает шаг, закрывая меня собой, дескать, за этого нельзя, на что Пума подмигивает: «Не боись, подруга, мне чужого не надо». Парни наши подтянулись только минут через 40. Два отморозка вырезали весь конвой. Сгустившиеся сумерки сыграли не в пользу бандитов, сделав их слабозрячими, а Витя с Вовкой видели все так же хорошо. Да еще и навык «Стойкость десантника», да боевой клич за ВДВ. Плюс боевые навыки посредников оставляли желать лучшего. А уж учитывая, что мы регулярно гасили их группы охотников, то и с высокими уровнями тоже было не очень. А еще возможно, что в пылу массовой драки они начали применять отвод глаз. Если моя теория о старых земных навыках верна, нет, парней наших слили, до того, что сработало перо ангела. Вот только к тому моменту в живых оставалось всего 9 противников. При этом не слишком здоровых, вниманием спецназа никто не был обделен. Мы вообще справедливые. Если бить, то всех. Было их изначально 25. Троих завалили в самом начале боя, доской по харе. Так что в мясорубке бойцы завалили 13 противников. Враги пометались по полю туда-сюда, пытаясь понять, куда пропали наши ребятки, и попали под внезапную атаку находящегося под бафом от пера Балагура, да еще и заглотившего бутылочку лекарства. А вот еще одну тару с запасом жизни Витька тихоня выбил из рук одного из бандитов, который как раз отвлекся на явление Балагура. Так что два коршуна в поле войны, в темноте и под бафами. Вон Вовка на руднике один против всех умудрялся пяток бандитов с собой забрать, а тут двое. Что-то все, в последнее время, принялись импровизировать. Вот и Пума предложила план, когда узнала, как отличились Балагур с Тихоней. Интересный такой идиотский, все как мы любим. Вот только Лиску в город отправлю, чтоб опять не накосячила, иначе хана нам. Глава 45. Да уж, план был идиотский, но при этом логичный. Да, вот такое странное сочетание. Вы только представьте себе, Пума предложила пойти и грохнуть всех оставшихся на руднике бандитов. Теперь понимаете мою реакцию? Так в чем же логика? А логика в математике. Да уж, против науки не попрешь. Как сообщила Ритка, всего на руднике обитало 73 бандита. Теперь считаем. 20 в башне, 25 грохнули парни, и того. Нас ожидает теплая компания из 28 человек. Мол, фигня. Если вдвоем победили 25, то уж жалкие остатки. Рит, ты пока в телеге каталась, головой сколько раз стукнулась? Интересуюсь. Да что не так-то? Ритка гневно размахивает куском колбасы, который с аппетитом жует. Вы же не думали, что мы на дело ушли, не закинув немножечко пожевать с собой? Ну, как немножечко? Послужили бы вы под началом капитана Рогожина, знали бы, что без пайка лучше от столовки вообще не отходить. Так что жуем всем коллективом. Расселись в кружок под елочкой, и нам хорошо. Да то, радость ты наша, слегка узкоглазая, проглотив кусок мяса, подключился Балагур. Вова, возмущается Пума, это не политкорректно. Пофиг, мотает головой Балагур. Согласна, запихнув в рот колбасу, Рита кивает, при этом не забыв поправить оппонента. Но предпочитаю восточная красавица. Принимается, не стал спорить Балагур. Так вот, слегка узкоглазая восточная красавица, ты наша. Кстати, так нормально, на всякий случай уточняет политкорректный Вовка. Во. Пума демонстрирует оттопыренный большой палец, вещает дальше, машет на Вована рукой. Так вот, продолжает тот, после моих визитов, все места, через которые можно незаметно забраться, перекрыты сигналками. Все или только удобные? Все, вздыхает Вовка. Последний раз тревога поднялась, как только со скалы на рудник спустился, стены-то давно уже под охраной, но и там уже кто-то успел подумать и воткнуть какую-то сигналку. Эх, горестно вздыхает, а ведь не было вначале ничего, кажется, я оказал нам всем медвежью услугу. Не знал, чешу затылок, но я не об этом. А о чем? Да вы сами посудите, у них, конечно, не город-храм, но наверняка, защитникам внутри стен полагаются бонусы. Полагаются, кивнул Семен. Думаю, не меньше, чем 50% ко всем статам. Плюс 500-е оружие и отличная броня. Хотя 500-е, думаю, максимум у 5 человек, не больше. Вот, киваю, и получается, что это, как будто, еще 14 человек, а то и больше. Учитывая более хорошее оружие и качественную броню, которой у нас, считай, нет. Не пришел еще в наш город бронник. Все замолкают, прикидывая варианты. Видно, что Ритке очень хочется немного поубивать бандитов. Поэтому она начинает рассуждать. Так ведь там сейчас никого с высоким уровнем нет. Максимум 7-й, у тех самых людей, с 500-м оружием. У них там, как будто падеж последнее время приключился. Обнулялись один за другим. Не ваша случаем заслуга, киваю, наша. А почему максимум 7-й? Я думал, у начальства 10-й уровень, как минимум, да и у его главных помощников. Нет, машет огрызком колбасы, у главаря 7-й. Все высокие уровни на охране башни, посменно. Странно, задумываюсь. Ничего странного, тихоня с задумчивым видом строгает какую-то деревяшку, украдкой посматривая на пуму. Невыгодно качаться им. Почему невыгодно? Влезает одна неугомонная лакиса, стоящая на коленках за моей спиной, при этом перекинув руки мне через плечи и свесив их впереди. Обнимает так, тесно прижимаясь грудью. Ну, вот что за фамильярность. Вот буквально недавно случайно брякнул глупую фразу, а она уже почти залезла на меня. Рыкнуть бы, чтоб села нормально, но лень. Да лень, а не потому, что мне это нравится. Как почему, на 11-м-то надо валить из песочницы. И кто ты там будешь, самый мелкий? А тут ты царь и бог, девочки, вино и прочие радости. Думаю, имеются на руднике те женщины, которые за облегчение своей участи, на многое готовы. Пума брезгливо морщится и кивает. Так зачем стремиться наружу, продолжает Витек, от безграничной власти над запуганными людьми, идти туда, где ты никто. При этом всем, даже самым сильным быть не надо, надо быть лидером. Как Олег, не выдерживает моя личная заноза в одном месте. Парни и Пума начинают смеяться, да и я вместе с ними. Молот не лидер, чуть успокоившись, поясняет Балагур. Как не лидер, возмущается уже Лакисса, ведь он главный. Молот старший по званию, кивает тихоня, но не лидер. Лидер у них мажор, задумчиво тянет Пума. Вот у кого харизма. И Лаки, воздевает в небеса палец Вовка, тот тоже может народ на любую дичь взбаламутить. Это точно, смеюсь, помните, как я не хотел себе татуировку делать, когда Лаки предложил. Ага, расплывается в мечтательной улыбке тихоня. Помню, как ты потом Лаки уговаривал, что тебе это просто необходимо, а он пытался тебя отговорить. Некоторое время смеемся, вспоминаем забавные случаи, которые происходили с нами. И тут в середине очередной истории, о первом полете Витьки тихоне в дерево, еще на земле, Балагур замирает с открытым ртом и выдает. Точно, как я об этом не подумал. И, глядя на недопонимание в наших взглядах, поясняет. Часовые-то по стене ходят, значит сигналки либо снаружи, либо на вертикальную стену как-то направлены, а верх стены не защищен. Если только у них нет системы свой-чужой, качает головой Витька. Сомневаюсь, Семен, качает указательным пальцем. Для этого требуется установка мощной, стационарной системы безопасности, не во всяком замке такое есть. И все равно такая система не дает гарантии. Проще и дешевле защитить внешнюю стену. Так что, думаю, Балагур прав. А давайте, мы вас перенесем внутрь. Тут же воодушевляется Лиза. Ага, чтоб нас часовые спалили, не соглашается тихоня. Так давайте закинем вас прямо на стену, предлагает Семен. Прежде чем что-то планировать, было решено проверить, смогут ли лакисы нас поднять. Все-таки мужик весом под 100 кг это вам не хрупкая девушка. Пробовали на самом легком, Тихоне. Если его не поднимут, то уж нас с Вовкой подавно. Мы-то откровенно за 100 кило с ним. Делали это Сема и Изи, так как, работая в паре, они куда сильнее. И вышел облом. Не по силам оказалось это пернатым, даже вдвоем. Только аварию устроили. Ну, не вертолеты они, зацепились крыльями. Попробовали за руки и за ноги поднимать тихоню. Поднимают. С трудом, но поднимают, но и тут проблема. Чтоб не цепляться крыльями, надо делать это лицом к лицу. Лететь же задом лакисы если и могут, то не с тихоней в нагрузку. Появилась идея, сделать, как в нормальном мультике. Две веревки и лакисы разлетаются немного в разные стороны и вверх, чтоб не цепляться друг за друга. Получилось. Но не спешите кричать «Ура!». Сломанные крылья не очень приятно, ибо взлететь то они взлетели, и даже сдвинулись с места, а потом их просто притянуло друг к другу и они шмякнулись вниз. Никто даже хрюкнуть не успел, как они клубком полетели с 7-метровой высоты. Вот Сёма и сломал себе оба крыла. Честно вам скажу, горд, что могу считать этого парня своим другом. Настоящий мужик, слов нет. Врезавшись в воздухе, Лакис извернулся и оказался снизу, чтобы Изи приземлилась на него, а он еще и крылья подставил, принимая ими первый удар о землю. Все, чтоб его драгоценная супруга не пострадала. Мужик, да без сомнения. И если кто-то усомнится в этом, потому что Сёма скулил от боли и рыдал в три ручья, то идите сюда, я вам руки слегка сломаю, со смещением костей, так чтоб они наружу сквозь плоть торчали. И если после этого вы стойко стерпите боль, то да, Сёма нытик, но все равно мужик. В общем, стало понятно, что таким способом на стену не забраться. Тогда Балагур предложил попробовать по старинке. На вопрос, а чего он раньше молчал, Вовка пожал плечами и выдал: «Ну, а вдруг бы получилось? Твою, Вова, маму. Ну ведь стена всего 4 метра высотой, все же давно отработано. И чего мы опять поддались на Лискино азартное предложение? Ох и хлебну я с ней горя. Может вернуть ее Лаки пока не поздно? Нет уж, пусть будет. Но на операцию, точно, не пойдет. Пусть в город валит, вон новенькую проводит, а то опять чего сделает, в порыве энтузиазма, и все пойдет, куда-нибудь не туда, как всегда, короче, и нечего пускать слезы». Я сказал: «Нечего, и чего это меня все убеждают ее оставить, дескать, а вдруг засада, или не справимся, и Лиска как крикнет, а мы возьмем и под шумок свалим, ага, или как взвизгнет, мы все оглохнем, а врагов даже не заденет и нас тепленькими возьмут». Пытаюсь сопротивляться, а вот если после предупреждения, хмыкает тихоня, да уши закрыть, а рот еще и открыть, да еще если с правильного направления, да под нужным углом, с правильного, возмущаюсь, Лиза, да она скорее нас оглушит, а врагов даже не заденет, я присмотрю за ней, касается моей руки пума, Лиза, занесет меня после начала боя, если тихо не получится, на стену и будем оттуда смотреть, глаза у Лиски тут же высохли и она, слегка прикусив нижнюю губу, преданно заглядывала мне в глаза. «Тьфу на вас, но если чего отчебучит, виновата будешь ты». «Согласна», — кивает пума. «Ты учти», — влезает Балагур, — «у нас, если что, за косяки, полагается по голой попе ремнем, десяток горячих выписывать. А ты что хочешь на мой зад посмотреть?» Ритка, слегка приподняв бровь, ехидно уставилась на Вовку. «Не-не», — машет руками тот, заметив, как недобро на него уставился сохнущий по красавице Тихоня. Но Витька очень хочет, думаю, он даже без ремня согласен, и начинает ржать. Паразит. Тихоня резко краснеет под пристальным взором пумы. «Да ты эстет, Витя», усмехается девушка, «но на тебя я согласна». «Да», хлопает глазами тот, «а как же пепел, дурак», вспыхивает Рита, отворачиваясь. «Так, кто тут у нас коварно вырвал из меня глупую и ничего не значащую фразу? Ах, это сладкая месть. А чего это Витька дурак-то?» Подключаюсь к разговору. «Мне вот тоже интересно, а как же пепел?» «Да никак», возмущается Рита. «Он меня победил, победил. А этот, тычет пальцем в Витьку, не захотел меня вызывать. Уж сколько я ему намекала. Тьфу», зло сплевывает. «Трус ты, Тихоня. Но...» Витька весь сжимается. «Ведь я думал, я мешать не хотел, а я ведь говорил», хлопнул в ладоши Балагур. «Дурак ты, Витек, короче, как вернемся, идем на кухню, врубаем режим кабацкой драки и метели шпуму, до кровавых соплей, так чтоб она прониклась». «Ты что несешь?» – возмущается Тихоня. «Да как можно? Ах так, не дает договорить пума. Учти», – зло тычет стальным пальцем в грудь Витьки. Тот морщится от боли, но терпит. «Я не для того тебя сюда притащила, рискуя жизнью, чтоб ты опять краснел и смущался. Либо вызовешь меня и победишь, либо не подходи ко мне и не смей даже смотреть в мою сторону». И, взвизгнув, заехала Вите по лицу. «Ах, любовь, это так прекрасно», всхлипнул Балагур. Клоун одним словом. Глава 46. Отправили спасенную нами девушку с седым в город и теперь лежим, все на той же скале, что и утром, и все так же пялимся на рудник. А чего не лежать и не пялиться, если поставленный сюда часовой бодро свинтил назад от греха подальше, еще полчаса назад. Ну, еще бы, то, что кто-то будет смотреть на стену, на которой аж четверо часовых, не так страшно, как то, что на скале пристукнутой фамилию не спросит. А чего ее спрашивать, если тут у всех игровые ники? Эх, плохо, что мы за всеми этими заботами забыли отозвать Вовкиного баламута. Он же маленький еще, налетался и устал. Теперь не дозовешься. Он бы, может, и рад помочь, через не могу, но против правил не попрешь. Исчез и все. Так что глазками, Алижа, глазками. Хорошо, хоть одна из двух лун уже на небе и все более-менее видно. Ну, по крайней мере, для нас с парнями. Лакисы, к слову, тоже неплохо видят в темноте, но до нас им далеко. Кстати, у лакисов это просто ночное зрение первого уровня. Расовое умение. Качать надо. А вот у нас. А вот и посмотрим. Интересно же. Ночное зрение гвардейца Небесного легиона. Неизвестная мутация. Причины возникновения неизвестны. Конечно, неизвестны. Они даже создателю того зелья, которым мы коллективно траванулись, неизвестны. Ибо Степаныч, который его сварганил, мучился с жуткого похмелья. Ладно, читаем дальше. Уровень определить невозможно. Дополнительные свойства не определяются. Вот как, дополнительные свойства? Ой, не может быть. Неужели моя теория о переносе умений с земли верна? Ох, как хочется то. Надо пробовать. А недалеко ли? Хотя не за стенами же вражины ходит. Будем пробовать. Пялюсь в темноту, пытаясь рассмотреть тепловой след. Вначале ничего не получается, но постепенно местная система сдается и признает за мной право видеть в тепловом диапазоне. Да-да-да, вот так вам, братва, называйте меня тепловизором, толкаю в бок балагура. Угораешь? Неверяще пялится на меня. Неужели работает? После моего кивка, Витька с Вовкой начинают с серьезными лицами смотреть на людей на стене, и вот они, довольные улыбки. Ну что же, кажется, по возвращении в город, будет чем заняться. Держись, система, придется попотеть тебе, определяя все то, что мы умеем. Ну да ладно, инфракрасное зрение — это хорошо, но делать то что? Для того, чтобы зайти на рудник без проблем, надо открыть хотя бы калитку в больших воротах, ибо аккуратно, не касаясь стены, мы можем закинуть только одного. Но что делать с часовыми? Вопрос века, стучу себя кулаком в лоб, в надежде, что какая-нибудь мысль решит откликнуться. Как снять четверых часовых, не подняв шума, учитывая, что убить с одного удара их нельзя? Я вот чего думаю, тихоня переворачивается на спину и, подложив руки под голову, говорит в ночное небо. Местная система же, вроде, все учитывает, а если удар будет нанесен незаметно, да в правильное место, должны же какой-то бонус давать к криту, а если нет, Вовка повторяет движение тихоня и ложится на спину. Точнее, бонус, уверен, дают, а если не получится загасить сразу, надо в самое уязвимое место бить. Вопрос, где оно? А давайте эксперта спросим. Предлагая, тоже укладываюсь пузом вверх и подкладываю руки под голову. Так удобнее лежать было, ибо рядом со мной кто-то лег перпендикулярно моей тушке и примостил свою фиолетовую голову мне на живот. Это хорошо, что Лиска с краю лежит, а то еще и ноги на кого-нибудь закинула бы, с нее станется. Вот сейчас, как рыкну на нее, чтоб субординацию соблюдала. А нет, что-то лень. Да, лень. Мне это вовсе не нравится. А кто эксперт? Интересуется Пума. Повторяя наши телодвижения и тут же получает крылом по лицу. Это Сёма решил полежать, как все. Но как выясняется, лежать на спине лакисы могут, только раскинув крылья. Вот ему в бок с двух сторон и прилетело, ибо вторым крылом он зацепил свою супругу. «Слышь ты, эксперт», — шипит Пума, — «махалками не махай». Извинившись полушепотом, Семён выдал. «Нет, нету за этого бонуса. Крит, за урон в уязвимое место есть, а особого бонуса нет. Иначе классы персонажей с навыками инвиза. Чего?» — уточняет Балагур. «Невидимости», — поясняет Тихоня. «И вот тут нас ждет большой облом. То есть мы не уникальные, со своим отводом глаз? Обидно, да? Я тут уже планы строил по зачистке эльфов. Вот оно как», — хмыкает Вовка, — «а я уже губу раскатал. Раз есть невидимки, значит, есть способы им противостоять. Не видать мне гарема короля эльфов. Думаешь, у него есть гарем? Хихикает Пума. Должен быть. Вован зло стукает кулаком по ладони. Иначе, это беспредел. А как же близняшки? Лиза слегка приподнимает голову от своей подушки и пытается посмотреть на Вовку. Но для этого же надо повернуться. Так что она просто бухается обратно. Ну, офигеть, а если бы у меня не было пресса, мне же больно было бы. Ой, не поминай в суе. Балагур вздрагивает. А что хорошие девчонки, женился бы, закрываю ей рот ладонью. Не надо Вовке нервы поднимать перед операцией. Вон и так уже молнии глазами метать начал. А эта паразитка тут же ухватила мой указательный палец и слегка прикусила его. Отдай. Лучше отдай, а то я за себя не отвечаю. Еще и обслюнявила. Фу-фу, такой быть. Хорошо, что темно и никто не видит, как меня это взбесило. Ну, кроме Вована, который хитро подмигнул мне. Как раз сюда смотрит. Блин, такую злость просто так не спрячешь. Дышим глубоко, спокойно. Так, что там с инвизом-то? Уж лучше пусть Сёма говорит. Не думал, что доживу до того момента, когда буду проблем не от Балагура ждать. Ага, не унимается Вовка. Что за беспредел? Почему нельзя тихонько зарезать вражину? Хм, Сёма отплевывается от мусора, который ему залетел в рот. Так как Изи стало неинтересно одной лежать на животе, вот она ему и набросала крыльями, пока крутилась. Это в песочнице невелики потери при смерти, а, представьте, что вы уже 90 уровня и вас одним ударом отправляют на перерождение. Смертность возрастет, люди перестанут докачиваться до 100 уровня и покидать Эдем, а это плохо. Почему? Вовка переворачивается на живот, вот не лежится ему спокойно, в двух словах не объяснишь. Вздыхает Лакис и тоже переворачивается на живот, вслед за Балагуром. На этот раз отплевываться приходится уже Изи. Мне, кажется, он это специально сделал. Иначе, почему он улыбается, несмотря на то, что та, слегка повернувшись, пнула его ногой в бок? Да чего там объяснять, хмыкает Тихоня. Не будет коммерческого интереса у тех, кто снаружи. Точнее, интерес то останется, а доход пропадет. Так что начнут изобретать способы, как добраться до богатств. Вон эльфы уже пытаются пробить путь своей богине. С одной стороны верно, кивает Семен, хотя и сомнительно. Эдем не рядовая планета, просто так нас не взять. Недаром же, уже упомянутые эльфы на хитрость пошли. Проблема в другом, задумчиво жует губу. Ну не тяни кота за подробности, возмущается Пума. В питании, вздыхает Сёма. Эдем очень долго был в изоляции. И когда здесь появились новые люди, наш бог стал питаться их памятью и подсел на это дело. Так увлекся, что упустил из видов эльфов. Попросту облажался. Кажется, эта фраза доставила Лакису особое удовольствие. Но лучше нигде об этом не говорите, а то он и так на нас всех зуб имеет. Без проблем, машу рукой, но мы отвлеклись от темы. Получается, что снять тихо часовых не получится. Почему же, хитрый Лакис подмигивает. Можно просто вырубить. Стоп. Тихоня приподнимается на локте. Но ведь ты же сам, только что, сказал об увеличении смертности. Ведь получается, что если вырубил, можно спокойно дорезать противника. Не получается, Сёма вновь переворачивается на живот и снова Изи приходится отплевываться и пинать его. А боги, кого мы вырастили, они же, как дети. Это как раз позволяет снизить смертность. Поясни, следую примеру Сёмы и переворачиваюсь на живот. Вот другое дело, теперь незаметно, как меня злит Лиза. Ну, а то, что упомянутая Лакисса, слегка приложилась головой об камни, так я ей не подушка. Если часовому нанести любой внезапный удар, являющийся за пределами этого мира смертельным, то он впадет в особое состояние, называемое кома, и будет в нем находиться до конца боя. При этом нанести ему повреждения больше не удастся. После боя он начнется. А если голову отрубить, интересуюсь, жалея, что перевернулся на живот, так как на этот раз Лиска залезла на меня всей грудью и свесила руки с другой стороны. Вот делать ей нечего. Я тут планы мирового масштаба строю, а она отвлекает. Надо согнать. Потом, не получится, мотает головой Лакис. Если система решит, что этот удар достаточно силен, чтоб перерубить шею, то топор просто остановится на половине пути и противник будет введен в кому. А если, например, удушающий, интересуется Вовка, чат будет сразу заблокирован, либо, пока часовой не впадет в кому, либо пока не вырвется. Ага, кивает Балагур, и тут же поясняет. Я в самый первый раз их душил, думал, что убил, так как линия жизни посерела, но при этом решил, что часовой успел предупредить своих, поэтому меня обнаружили. Видимо, все-таки засветился. ХМ. То есть, получается, тех, кого я, как думал, убивал незаметно, на самом деле не сливались. Обидно. Не мог он в чат, при всем желании, сообщить, подает голос Пума. На руднике вообще чат не работает. На стене не уверена, но тех, кто на руднике, не предупредить. Это точно. Логично, кивает Семен. Заблокировать чат на определенной территории, не такой и большой к слову, куда дешевле, чем на каждого раба вещать персональный амулет, да еще не снимаемый, который, тоже немало стоит, да еще и исчезнет в случае смерти. А рабы довольно часто гибнут, не считая несчастных случаев, их еще время от времени, забивают насмерть, чтоб боялись, кивает Пума. А чего их жалеть, если все равно на точку возрождения улетят, вздыхает Изи. Это кошмар какой-то, наш целитель тихонько всхлипывает и, сложив раскинутые крылья, переползает к мужу, чтоб прижаться. Ладно, отставить сопли, будем спасать. Вопрос века, как подобраться к стене так, чтоб нас не спалили. Это был непростой вопрос, так как мешали наши чертовы ники и полоски жизни. Вы скажите, но вы же лежали на дороге, и ничего вам не мешало. Все, верно. Но дело в том, что мы лежали, под деревянными щитами, еще и обложенными дерном. То есть нас было не видно. В общем, пока противник тебя не заметил, ник гореть не будет. Но приближаться к стене, мы будем по открытой местности, а это значит, что над головой появятся демаскирующие нас надписи, еще метров за 9 от стены. Ну, вы же помните, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Стена 4 метра, катет, номер 1 и 10 метров, на которых появляется ник, это гипотенуза. В общем, ну его, хочу в большой мир Эдема. Там говорят, ники горят только в городах и поселках, за пределами которых ничего подобного нет, а уж полоса жизни вообще никогда не отображается. Сёма пояснил то, что происходит в песочнице, так, просто чтоб люди сразу поняли, что здесь все иначе и привыкали. В общем, режим адаптации. Адаптация — это хорошо. Как подойти к стене незаметно, вот в чем вопрос. ХМ, Витек, не помнишь, когда мы экспериментировали с маскировкой и открыли хамелеона, ник пропадал? Вроде да, это не ответ. Отползаем подальше и пошли экспериментировать. Глава 47. Хорошо поэкспериментировали, просто замечательно. Жаль, результата нет. Свалили со скалы в ущелье, позади нее, и давай стараться. Прячешься за камень, не светится ник. Лежишь неподвижно под хамелеоном, все нормально, стоит шевельнуться. Как нате вам, смотрите, какой я красивый. В общем, толку ноль. Зря только полчаса на это все потратили, а время идет. Уже час ночи, между прочим. Может, этот Эдем нам так мстит? Чешет в затылке Тихоня. Не думаю, сидя на камне, Семен грустно вздыхает. Именно такие условия в песочнице. Я сразу вам сказал, что ничего не получится. Но попробовать надо было, пинает попавшийся под ноги камешек Пума. Олег что-нибудь придумает. С верой в меня горячо восклицает Лиза. Вот мне бы ее уверенность. Хотя, братва, а давайте отвод глаз попробуем, как завещал джинн великий и могучий. Думаешь, она будет работать? Сомневается Тихоня. И тут же сам себе отвечает. Хотя, мне кажется, пока махались с бандитами, сработало. Это когда системка с кучей вопросительных знаков выскочила. Подключается Балагур. Вопросительных, интересуюсь. То есть система не смогла опознать или назвать навык, но он сработал. Ну, так давайте ей поможем принять решение, загорелся идеей Балагур, авось сработает. Да уж, подрасслабился я, все неприятности от Лиски жду, а они пришли оттуда, откуда и всегда, на протяжении долгих лет от Балагура. Мы же принялись отводить глазки Лакисом, а кому еще, не друг другу же. Пума-то тоже с нами увязалась тренироваться, и знаете, все у нас получилось, еще бы. Чай не подаренный, только что, системой навык, а впитанный болью и кровью. И это не метафора. Потому что когда тебя находит, потому что ты плохо спрятался, капитан Рогожин, то звездюлей ты выхватываешь вполне реальных, а не виртуальных. А уж про Пуму вообще молчу. Она еще раньше нас начала познавать это умение. Валькирия одним словом. Хотя и получается у нее похуже. По крайней мере, против нас с парнями, а вот против Лакисов вполне неплохо. Так вот, Лакисы были просто в восторге. Нет, ники не исчезали, но зато стоило отойти буквально на десяток метров, а Лакисам после этого моргнуть, как мы исчезали, то есть нас переставали видеть. И чтоб засечь вновь, требовалось смотреть особым образом, и учить мы этому никого не будем, ибо нефиг выпускать знания в мир. Ну что же, способ проникнуть на рудник не придумали, зато в бою будет попроще. Все-таки, когда фигура противника мигает перед глазами, куда сложнее уследить за тем, что тебе втыкают в брюхо. Кажется, у нас все получилось, улыбаюсь, подмигивая ту же зардевшейся Лизе. Вопрос, а чего системного сообщения нет? Приподнимает бровь Балагур. Вот зачем спросил, а, ноги неожиданно подкосились и я, вместе с друзьями, брякнулся на камни. И мы оказались вместе, похожим на таможню ангелов. Вокруг все тот же странный серый туман. Внимание! Подозрение на читерство. Персонажи Молот, Балагур, Тихоня и Пума использовали секретный, уникальный навык, не соответствующий конфигурации их персонажей, классу, расе, уровню, не имеющий ограничений в использовании и не требующий расхода маны. Наказание за читерство – депортация с планеты Дэм на одну из двух станций связи, находящихся на орбите планеты, по выбору депортируемых. Апелляция бога Лаки отклонена. Апелляция бога Дэма отклонена. Апелляция бога Лаки отклонена. Апелляция бога Дэма отклонена. Апелляция бога Лаки отклонена. Богу Лаки выносится предупреждение. Апелляция бога Лаки отклонена. Богу Лаки выносится последнее предупреждение. Апелляция бога Лаки отклонена. Бог Лаки забанен на 3 дня. Не может покидать свой храм. Не может влиять на окружающий мир за пределами храма. Начинаю процедуру депортации. Внимание! Активирована секретная директива хранителя мира Эдем. Получен ключ дешифровки. Требуется дополнительная проверка конфигурации персонажей. Раса. Человек. Обнаружена метка хранителя мира Эдем. Проводится сканирование. Обнаружена мутация. Проверка мутации на легальность. Проверка закончена. Мутация незаконна. Обнаружен прецедент. Имеется одно совпадение в базе данных 10-летней давности. Совпадение 90. Проводится проверка по условиям прецедента. Стабильное изменение генома. Скрытая мутация. Требуется активация. В случае активации 100 передача по наследству. Возраст мутации – более 40 тысяч лет. В связи со стабильностью мутации и ее возрастом, было принято решение признать данное изменение генома особенностью расы людей, проживающих на планете Земля. Проверка. Место рождения персонажей планета Земля. Конфигурация персонажей признана легальной. Требуется приведение конфигурации персонажей к соответствию с их мутацией. Раса. Человек. Скрытая информация. Мутант. Проводится коррекция. Удаляется навык. Хамелеон. Добавляется навык. Незримая тень. Исправлены показатели силы. Молот. Сила 296. Балагур. Сила 243. Тихоня. Сила 194. Пума. Сила 81. Апелляция бога Эдема отклонена. Богу Эдему выносится предупреждение. Удаляется строка в статистике мана. Персонажи не могут использовать заклинания. Добавляется строка в статистике сила духа. Апелляция бога Эдема отклонена. Богу Эдему выносится последнее предупреждение. Градация силы духа достоверно неизвестна. Внимание! Активация подпункта секретной директивы хранителя мира Эдем. Пума. Уровень 2. Молот. Уровень 5. Тихоня. Уровень 5. Балагур. Уровень 5. Внести соответствующую мутацию в реестр проверки. Отправить запрос создателю мутации для уточнения рангов. До получения ответа, в случае обнаружения персонажей со схожей мутацией, сверять уровни с персонажами Пума, Молот, Балагур и Тихоня. При несовпадении присваивать временные ранги. Внимание! Система приносит извинения за возникшие недоразумения. Хоп, и мы снова валяемся на неудобных камнях. С кряхтением пытаюсь подняться, опираясь на локоть. И ведь почти удалось. На меня налетел фиолетовый вихрь, с залитыми слезами глазами и принялся целовать. Я бы даже сказать в десны жахать и пихать язык в рот. Фу-фу-фу. Ну как так можно, немедленно оттолкнуть и влепить выговор. Вот отдохну немного только, а то вымотали меня эти перемещения. Вот прям руки не поднимаются, зато весьма удобно на попе лежат. А то его, Лиска, пока не сопротивляется, раздается ехидный голос Балагура, тащи за камень, мы на Атасе постоим. Фух, спасибо Вовану не допустил непотребства, а то я чуть не забыл, что мы тут не одни и сам не утащил буйную красотку за камень. С целью наказать, конечно же. Правда, Лиска, несмотря на мою надежду, сбегать не стала, рухнула мне на грудь и давай реветь. Ну, вот честное слово, неудобно так лежать, в спину камни впиваются, а теперь еще и утонуть есть шанс. И тут Пума, как давай ржать. Аж Лиска реветь перестала от удивления, только носиком шмыгает, а Ритка заливается. «Рит, ты чего?» – взволновалась Изи. Лекарь одним словом. «Интересно, а тут с ума сходит?» «Да так», – немного успокоившись, Ритка улыбнулась. «Мы как-то с девчонками рассуждали, какой у вас уровень силы. Прикидывали, что не менее второго, а у некоторых, возможно, и третий. Вон у того же мажора, а у вас пятый оказывается. Это просто космос». «Ага, мы такие», — сев по-турецки, Балагур принялся кивать, изображая китайского болванчика. «Крутые жуть. А что все это значит? Что за уровни такие? И вообще, что все это значит? Ману вон отобрали, колдовать нельзя, а я, может, магом мечтал стать». «Магом?» — Пума улыбается. «Ха, вы даже не представляете, на что вы способны». «Да», — воспрял духом Балагур, — «а я смогу плевком сбивать вертолеты, ну, то есть драконов, если они, конечно, тут есть». «Это вряд ли», — качает головой наша восточная красавица. «Ну вот», — расстроился Вовка, опустив голову, — «драконов не тронь, в гарем к эльфам не лазь. Кстати», — воспрял из грусти наш неугомонный парень, — «насчет залезть, я же тут сообразил, что есть еще одно место, через которое я не ходил в гости к бандитам. Видели сзади отвесную скалу с отрицательным уклоном? По веревке можно спуститься», — задумчиво тру подбородок. «Вопрос, как мы туда заберемся? Ты же сказал, что все пути давно перекрыты». «Не все, получается. С внешней стороны тоже есть такая скала, и там, понятное дело, не забраться. Отрицательный угол, гладкая как стол, но зато у нас есть лакисы». «Точно, они ведь могут закинуть наверх веревку и там ее закрепить. Неплохо придумано». Оборачиваюсь к лакисам. «Ну, кто слетает в город за веревкой?» «Я», — вылезла вперед Лиска. «Если поцелуешь». «Так, что за шантаж?» Возмущаюсь. «Сема, давай ноги в крылья, иду в город». «Я не могу», — очень грустно смотрит на меня честными глазами. «У меня крылья еще плохо зажили». «Изи, тогда ты», — оборачиваюсь к Лакиссе. «Я не могу», — еще более честно хлопает глазами наша брюнетка. «Что, у тебя тоже крылья сломаны?» Начинаю злиться. «Нет, у Семена», — пожимает плечами. «Его надо постоянно подлечивать», — и, отвернувшись от меня, расправила крыло мужа и давая его прощупывать, а тот вполне натурально принялся постановать. «Серьезно? Постановать? Подлечивать? Да он же совсем недавно махал этими крыльями, валялся на них, мусором в жену кидался. Что за беспредел?» «Это заговор, Алижа», — на плечо ложится узкая ладошка Пумы. «Иди, целуй», — и толкает меня к скромно лупающей глазками Лизе. «Да уж», — полным трагедии голосом произносит Балагур, — «Семины крылья поберечь надо, такие переломы, беда». «И без Изи ему никак», — поддерживает тихоня. «Да вы охренели?» Чувствую, что из ушей сейчас пойдет пар от злости, но все принялись делать вид, что они не при делах. «Я не понял, это что, мне одному надо? А, вот ведь сволочи, а черт с вами. Ну, Лиска, вернемся в город. Ты очень сильно пожалеешь о том, что полезла целоваться. Так, главное не сорваться и не утащить эту красивую стерву за камень, как предлагал Балагур. К наказанию надо подходить ответственно. Дайте только добраться до города. И этим паразитам надо не забыть гадость устроить, а то взяли моду в ладоши хлопать. Хорошо, хоть горько орать не стали». «Горько», — улыбаясь во все, явно лишние во рту зубы, полушепотом выкрикнул Балагур. Глава 48. «В общем, залезли мы на эту скалу без особых проблем. Лакисы подняли веревку и закрепили наверху, и до спуска на рудник добрались почти без заморочек. Ну, не считать же за таковую расщелину шириной в 5 метров, перепрыгнули и все. Дело в то, хотя у системы местной, похоже, свое мнение. Внимание, вы получили достижение прыгун. Вы мутанты, этим все сказано. Теперь вы можете совершать прыжки длинной до 5 метров». «Серьезно? Спасибо, что насмешили. А то я не знал. Мне кажется, или она глючит начало». «Да уж, похоже, мы не только на лакисов плохо влияем. Ну да ладно, не до нее сейчас. Надо тихонько спуститься по веревке и идти совершать ход конем. Да-да, мы тут подумали и решили не трогать часовых, ибо тихо все равно не получится, маловато нас троих, на четверых бандитов, находящихся на стене. Так что решили сразу забуриться в казарму и устроить панику. В том смысле, что попытаться очень тихо собрать оружие, а потом смело начинать валить бандюганов. И не надо мне рассказывать о том, что безоружных резать нехорошо. Мы честные диверсанты, нам можно. А то, как они над безоружными издеваются, так все в порядке. Так что, за что боролись,